Система любовных достижений. Глава 1. Приходить в сознание было крайне тяжело. Голова, словно стиснутая в тисках, разрывалась от тупой боли. Глаза слезились, будто кто-то очень добрый засыпал в них песка. Горло, легкие, мышцы, болело все. Когда я уже отчаялся избавиться от этой агонии, боль, словно по щелчку пальцев, исчезла. Мыслить сразу же стало легче, захотелось понять, где я и что происходит, но, помня недавние ощущения, решаю выждать пару минут, дабы убедиться в том, что болезненное состояние не накатит вновь. Мои опасения не оправдались. Напротив, тело стало чувствовать себя еще лучше, исчез даже малейший дискомфорт, как будто я нахожусь в собственной мягкой и столь привычной кровати. Приоткрываю глаза и вижу белый потолок. Осторожно поворачиваю голову и начинаю осматриваться. Небольшая, но светлая комнатка с письменным столом, шкафом и компьютером. Что ж, я не в пыточной, уже хорошо. Однако меньше вопросов у меня не стало. Комната не кажется мне знакомой. Я бы понял, если накануне принимал большое количество спиртного, но ничего такого и в помине не было. Точно помню, что засыпал в кровати собственного дома, уставший после тяжелого рабочего дня. Хм, надо осмотреться. Будучи на стороже, как можно тише приподнимаюсь и встаю с кровати. Вау, а вот этого я не заметил. На моей кровати лежала достаточно симпатичная девушка с коричневого цвета волосами средней длины. Лежала она неподвижно, с закрытыми глазами, вдобавок еще накрытая по плечи одеялом. Неужели на меня хотят повесить труп? Хотя стоп, не нужно нагнетать. Может, она просто спит? Наклонившись к девушке, прислушиваюсь к ее дыханию. Дышит. Фух, обошлось. Успокоившись и отбросив вариант с подставой, возвращаюсь к осмотру комнаты. Стол с тетрадями и учебниками намекает на то, что хозяин сей обители либо школьник, либо же студент. Может, она принадлежит спящей девушке? Вполне возможно. Повернув голову налево, замечаю висящее на стене небольшое зеркало. Направляюсь к нему с целью осмотреть себя на предмет ушибов и синяков, которыми меня могли наградить похитители, если это вообще похищение. Лучше бы я этого не делал. В зеркале отражался незнакомый мне черноволосый паренек субтильного телосложения с до омерзения наивными глазами фиолетового оттенка. Самое страшное, паренек повторяет все мои движения, сколь бы быстрыми и неожиданными они не были. Последние сомнения в том, что в зеркале отражаюсь не я, окончательно отпали. Приехали. Это что, я стал попаданцем? Прямо как в тех дерьмовых новеллах, которые мне иногда попадались при плохой фильтрации или собственной невнимательности. Почему именно я? Мне ведь даже не нравится этот жанр. Да что там, я его откровенно презирал. Лабуда, написанная неудачниками для еще больших неудачников, убежденных, что у них есть скрытый потенциал, реализовать который они могут лишь в другом мире. Я же всю свою сознательную жизнь только и делал, что впахивал, дабы добиться успехов в реальной жизни. Не строил замки из песка, поплевывая в потолок, а делал все, что мог для достижения своих целей здесь и сейчас. Не это ли насмешка судьбы? Эх, впрочем, мне ни о чем жалеть. К своим 28 я добился почти всего, о чем только может мечтать мужчина. Большой дом, дорога и автомобиль, налаженный и стабильно расширяющийся бизнес. Конечно, можно было бы еще десятилетиями расти вширь, приобретая более шикарные дома и престижные авто, но все это было бы слишком скучно и примитивно. Не более чем бесполезные цацки, погоня за которыми ведет лишь к стагнации, а то и деградации личности. Если смотреть с этой стороны, то мое попадание спасло меня от превращения в одного из так презираемых мною толстопузых нуворишей. Ха, как всегда ищу во всем положительные стороны. Оптимист до мозга костей, что тут еще скажешь? Братик, ты уже проснулся? Чего так рано? Заставил меня вздрогнуть голос, внезапно прозвучавший со стороны кровати. Обернувшись, вижу сонно потирающую глаза девушку, одетую в скромную розовую пижаму. Да, растерянно отвечаю, силясь понять, что мне нужно делать в этой ситуации. Черт, нужно было читать соответствующие новеллы на досуге, а не кривить от них нос. Так хоть знал бы, как нужно вести себя в подобных обстоятельствах. Что-то не спится. Придумываю первую же пришедшую в голову отмазку. Погодите-ка, а почему мы вообще спим в одной кровати? Она же вроде назвала меня братом. И как ее зовут? А как меня теперь зовут? Система достижений загружена. Разархивация памяти носителя. Ах, голову прострелило болью, а на меня, словно волны в океане, нахлынули чужие воспоминания. Детство, школа, друзья, любимая еда, игры и книги, все, что знал Кайкикирю, а именно так звали прошлого владельца тела, теперь знаю и я, и, похоже, пора привыкать к новому имени и миру, ибо он явно не мой, так как мелких различий в виде разных исторических событий, названия мировых брендов, президентов и актеров было достаточно, чтобы понять, что это какая-то параллельная реальность. И если с памятью все понятно, то куда делась душа паренька и что такое система достижений, мне решительно непонятно. Но чуйка прямо сигналит, оба этих события взаимосвязаны, как и мое вселение. «Брат, ты хорошо себя чувствуешь», — произнесла девушка, соскочив с кровати, чтобы приложить свою ладошку к моему лбу. «Температуры вроде нет», — задумчиво сказала она, убрав руку. «Все хорошо, Мидзуха, обращаюсь к младшей сестре по имени. Просто на мгновение залюбовался твоей красотой. Извини, что заставил поволноваться», — произношу я с добродушной улыбкой. «Красотой», — смущенно пропищала Мидзуха, покраснев до кончиков ушей. «Конечно, ведь ты у меня настоящая красавица», — ласково глажу по голове обескураженную девушку. Мои слова не содержали и капли лжи. Девчушка и правда обладала крайне симпатичной внешностью. Не яркой и вычурной, а по-домашнему милой. Так и хотелось затискать эту стесняшку. «Брат, ты точно подхватил какую-то болячку. Раньше ты никогда не говорил ничего подобного», — обеспокоенным тоном выдала Мидзуха. «Что верно, то верно». Кайки не славился прозорливостью и живостью ума, и хотелось бы все скинуть на то, что все обитатели этого мира такие, но нет. Память реципиента дает ясно понять, что большинство людей из его окружения хоть и со странностями, но далеко не дебилы. Так что моей первостепенной задачей будет не подхватить его наивность, граничащую с тупостью. Или я уже ее подхватил, да просто не заметил. «Сестра, я сейчас здоров, как никогда до этого. Просто пелена с моих глаз спала и я смог увидеть, какая же у меня замечательная сестренка. Ладно, я приготовлю нам завтрак», — сказала Мидзуха, теребя от смущения край пижамы, и быстро ретировалась из моей комнаты, в которую она повадилась проникать ночью, чтобы лечь спать с братиком. С уходом Мидзухи я смог расслабиться и присесть на кровать. Надо выработать план дальнейших действий. Благодаря появившейся памяти риск загреметь в местную психушку практически исчез. Вот только как мне вести себя дальше? Кайкикирю все еще школьник, следовательно, мне придется регулярно посещать школу и общаться со сверстниками. Да, лучше б я очутился пред апостолом Петром. Не то чтобы я не любил школу, но какой здравомыслящий человек захочет проходить ее по второму кругу? Одно дело поностальгировать о счастливых школьных временах, другое дело вернуться в школу, где придется общаться с подростками, делать домашнюю работу и подчиняться строгим правилам учебного заведения. С одной стороны, это многократно проще 8, а в моем случае, 12-часового рабочего дня, с другой же, я привык тратить свое время максимально продуктивно. Технически я могу просто бросить школу, благо в Японии этого мира старшая школа не является обязательной, но без нее не поступить в высшее учебное заведение, а следовательно, и на хорошую работу не устроиться. В этой стране уж точно. Хорошо, школу оставляем, а дальше что? Из памяти Кайки можно сделать вывод, что существует и другой выход, просто плыть по течению. Главное учиться чуть выше среднего, поступить хотя бы в средненький вуз, а по его окончании за полгода-год можно найти хорошую работу в фирме, в которой ты проработаешь всю оставшуюся жизнь, если она не обанкротится. А дальше просто отсиживай положенное время, гни спину перед вышестоящими, посещай пятничные корпоративы и все, твоя жизнь удалась. Уволить сотрудников здесь крайне сложно, повышение же происходит не в зависимости от заслуг, а за выслугу лет, так что особо напрягаться на работе тоже не нужно. В итоге работник получает уверенность в завтрашнем дне, а при выходе на пенсию – достойную старость. От всей этой перспективы меня пробирают мурашки. Ну не для меня такая жизнь. Вот же ж, теперь и об этом голова будет болеть. А я еще думал, что попаданцам легко, так как они приходят на все готовенькое. Так-с, мысли о будущем пока оставим. Вернусь к ним, как акклиматизируюсь. Сейчас важнее всего разобраться с какой-то там системой, уведомление от которой выскочило перед моими глазами прямиком перед получением памяти. Активация системы, мысленно пытаюсь вызвать эту фиговину. Ничего, открыть меню, снова тишина. Появись, развернись, явись, отзовись. Вот теперь я чувствую себя психом, хорошо хоть не вслух все это произношу. ТЦ, какой же головняк на меня свалился. Глава 2. После многочисленных попыток дозваться до системы, умываться я шел, не добившись каких-либо результатов. Холодная вода позволила взбодриться, а потому на завтрак я шел с ясной головой. На кухне меня уже ждала Мидзуха, одетая в розовый фартук. «Брат, все готово. Прошу к столу», — вежливо произнесла сестра, снимая фартук. «Хорошо, воспоминания подсказывают, на какой стул обычно садиться, на него и присаживаюсь. Обращаю внимание на стол, на котором располагались тарелки с разнообразными блюдами, большинство из которых я вижу впервые. Из действительно знакомого здесь только суши, которыми я увлекался в прошлом. Ближе всего ко мне стоит тарелка с мисо-супом. Вот только ложки нет. А, ну да, в этой стране используют только палочки. Смотрю на мисо-суп, затем на палочки и снова на суп. Нет, я и в прошлой жизни умел орудовать данными столовыми приборами, а уж с новоявленной мышечной памятью и подавно. Однако остатки здравого смысла настойчиво шепчут, что есть первое блюдо палочками, то еще извращение. Итак, делать нечего, а в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Пересилив себя, приступаю к завтраку. Все прошло не так плохо, как я того ожидал. На протяжении всего завтрака тело действовало на автомате, а потому я особо не зацикливался на странности происходящего. К тому же, если употребление мисо-супа немного изнасиловало мой мозг, то со вторыми блюдами все прошло намного проще. Отточенными движениями палочек можно без проблем схватить даже одну рисинку, что довольно трудно осуществить обычной вилкой. А уж восхитительная готовка Мидзухи и вовсе позволяет смириться со всеми минусами. С такой сестрой и жениться не нужно. Вообще, Мидзуха – это пока что единственный неоспоримый плюс моей новой жизни. После еды мы с Мидзухой оделись и направились в школу. Шли мы в одну и ту же школу, так как она у нас общая. Я на втором году обучения, а она на первом. Путь от дома до школы занял около 15 минут. Расставшись с сестрой, направился к закрепленной за нашим классом аудитории. Занятно, у меня в школе только начальные классы обучались в одной аудитории, а начиная с 5 класса школьники сами должны были бегать по кабинетам. Здесь же побегать приходится не школьникам, а учителям. Зайдя в класс, здороваюсь со знакомыми и усаживаюсь за свою парту. Путем недолгих размышлений было решено свести контакты с одноклассниками и друзьями к минимуму, пока не составлю собственное мнение на их счет. Доверять суждениям Каки в этом деле я не хочу, так как у него в силу специфического мировоззрения были крайне странные умозаключения. Как-то гложут меня сомнения в их правдивости. Учителей я старался слушать внимательно, дабы не пришлось потом лишний раз перечитывать материал. По крайней мере, в своем теле к такой стратегии я прибегал постоянно. Осуществима ли она сейчас, в душе не ведаю, но память тренировать в любом случае нужно. Как ни странно, материал, который мы проходили, не вызывал у меня затруднений. Точные науки, понятное дело, не имели отличия от изучаемых мной в свое время. История, география и обществознание хоть и имели ряд разительных отличий, но Кайки был заядлым гуманитарием, а потому знал их на твердую «А». Английский же, в котором откровенно плавали все мои одноклассники, я и вовсе знал лучше учителя. По окончании занятий я было хотел пойти домой, как вспомнил, что оказывается состою в клубе каллиграфии. Странно, не помню, чтобы Кайки умел в эту отрасль изобразительного искусства. ХМ, так и есть, любые потуги парня в каллиграфии кроме как посредственными каляками-маляками назвать сложно. А вступил он в клуб лишь потому, что тот находился под угрозой закрытия, если в него не вступит еще один член. Зачем это Кайки? А поди пойми его. Мозг не дает никаких ответов на этот вопрос, лишь какой-то комок непонятных мне эмоций. Жалость, сострадание и Бог ведает, что еще. Как же бездарно ты распоряжался предоставленным тебе временем, Кайки. Стоит задуматься о выходе из клуба и вступлении в более полезный. Или стоит попробовать себя на поприще каллиграфии. То, что у парня не было таланта к этому, еще не значит, что и у меня его нет, так ведь? А даже если и нет, то что с того? Почти всегда талант можно компенсировать должной долей трудолюбия. Нужный мне клуб находился совсем близко, посему добрался я до него в считанные секунды. Открыв раздвижную дверь, вошел в клубную комнату. Первое, что я увидел, это сидящую спиной ко мне девушку, которая, словно мельница, экспрессивно размахивала кистью перед листом ватмана, умудряясь оставлять на нем достаточно выразительные линии, складывающиеся в иероглиф. Вот уж кто точно талантом не обделен. «Эй, Кайки-кун, обратилась ко мне девушка, услышав звук хлопнувшей двери. «Здравствуй, Саюки-сэмпай!» По всем правилам этикета поприветствовал я девушку, являющуюся президентом данного клуба. «Да, здравствуй, Кайки-кун», сбилась с мысли девушка, но тут же поймала волну и продолжила явно заготовленную речь. «Мы не сильно задумываемся над нашим школьным периодом жизни, но в будущем мы уже не сможем вернуться к этому времени», поднявшись, произнесла девушка, стоя спиной ко мне. «Допустим», нейтрально отвечаю я, по опыту зная, что вдохновляющие речи, произносимые таким тоном, чаще всего предшествуют попытке свалить на кого-то другого свою работу. Тогда почему мы тратим это ценное время на всякие глупости вроде уборки клубной комнаты? Развязав красную ленточку, связывающую ее волосы, пафосно изрекла Саюки, наконец, повернувшись ко мне лицом. Сразу видно, талантище, хоть сейчас в театр на главную роль, ну или пропагандистом становись. Рассматривая лицо девушки, могу точно сказать, что она даже красивее, чем в воспоминаниях. Длинные черные волосы, симпатичное личико, аппетитные ножки в темных чулках и объемная грудь как минимум четвертого размера. У меня даже мелькнула мысль, что посещение клуба каллиграфии не такая уж и бесполезная трата времени. Потому что вы ужасная неряха, ленящаяся даже прибраться, режу правду матку, смотря на захламленную и списанными бумагами комнату. Если обществу нужно убираться, чтобы выжить, то тогда пусть оно вымрет. Патетично воскликнула Саюки. «Эх, Саюки-сан, кто ж тебя замуж такую возьмет?» Укорительно качаю головой. «Чего это ты так внезапно поднял эту тему?» Смутилась президент, надув губки. «Хи-хи-хи, хорошо ты отчитал ведьму-сэмпай». Внезапно раздался тоненький голосок за одной из мусорных гор. «А тебя, Кага-сан, вообще сюда никто не звал. Ты не член клуба», молниеносно парировала Саюки. «Нет, я не могу стоять в стороне, пока Кайки-сэмпай страдает под гнетом злой ведьмы», воскликнула, вылезшая из груды бумаг миниатюрная блондинка, указывая пальцем на Саюки. «Юика Кага», так звали блондинку. Она была ровесницей моей сестры, а потому тоже являлась ученицей первого класса старшей школы. Юика не обладала потрясающими формами, как Саюки, однако это не значит, что она некрасива. Милое личико, вкупе с кукольным телом и задорным характером, все вместе придавали девушке тот еще особый шарм. «Может, просто закончим и пойдем домой?» В клубное помещение зашло новое действующее лицо с веником в руках. Мая Нандзё, одноклассница и подруга Кэки. Спокойная девушка с ярко-рыжего цвета волосами и чокером на шее. На парте лежат три школьных сумки, что как раз-таки совпадает с количеством присутствующих здесь девушек. А значит, Мая пришла в клуб раньше меня, просто по какой-то причине выходила из помещения. Не сказав больше ни слова, девушка принялась сноровисто сгребать мусор в кучку с помощью веника и тут же запихивать его в полиэтиленовый мешок. Работы тут непочатый край, тяжело вздыхаю, во всех красках представляя, как проведу ближайшие пару часов. А все из-за Саюки, которая разбросала по полу неудачные экземпляры своей каллиграфии. Когда один из учителей увидел весь этот бардак, то тут же вызвал девушку в учительскую, где прочел ей лекцию и сказал, практически приказал, убираться. А я в тот момент просто проходил мимо и был втянут в эту уборку наказания. Мне бы развернуться и уйти, да только совесть не позволяет. Что Мая Нандзё, одноклассница, что Юика Кага пришли помочь с уборкой только из-за меня, так как обе являются моими подругами. Между собой же они хоть и общаются, да только подругами их едва ли можно назвать. Юика с Саюки, президент, и вовсе как кошка с собакой, вот уж где дружбой точно не пахнет. Понятия не имею, как Кайки умудрился ненамеренно собрать возле себя такой цветник. Разве что сыграла свою роль доброта и безотказность парня. В любом случае уйти сейчас будет полнейшим свинством с моей стороны, поэтому придется засучить рукава и тряхнуть стариной. Не беспокойся, Кайки, впятером мы быстро управимся. Поспешила успокоить меня Мая. Нас же четверо, недоуменно оглядываюсь, не находя пятого. В коридоре я встретилась с твоей сестрой. Когда она узнала, что мы будем заниматься уборкой, то захотела помочь. В общем, она будет здесь с минуты на минуту, пояснила Мая, продолжая уборку. Не может быть сомнений в том, что сестра вызвалась помочь только из-за меня. Как-то уж совсем неудобно я себя чувствую. А во, все хуже, чем я думала, произнесла Мидзуха, зайдя в открытую дверь комнаты. «Братик, братик, я готова начинать», – воодушевленно сказала Мидзуха с сияющими от предвкушения глазами. Обычная на самом-то деле реакция сестры на все, что так или иначе связано с братом, то бишь со мной. «А-а, мать твою, до сих пор не могу определиться, кем именно себя считать. С одной стороны, я обладаю всей памятью прошлого Кэки, а также его телом, следовательно, могу себя с ним отождествлять. А значит, Мидзуха, моя сестра. С другой же стороны, у меня отличная от Кэки личность, все что делал он, я бы сделал совершенно по-другому. Все его друзья для меня чужие, по большому счету, люди, к которым я не испытываю особых дружеских чувств. Имею ли я право звать Мидзуху сестрой, если я не ее брат, а лишь попаданец, занявший его тело? Нет, так больше продолжаться не может. Дабы не расшатывать и так хрупкую, в связи с последними событиями, психику, определиться нужно уже сейчас. Точно, буду считать себя обновленным Кэки. Версия 2.0, в которой исправлены все прошлые баги и, вероятно, добавлены новые. На душе сразу же стало чуть легче. Чувство самозванца хоть и не исчезло, но значительно притупилось. Когда мы впятером взялись за дело, работа действительно спорилась веселее. Особенно эффективна была сестренка, которой, в отличие от нас, уборка приносила удовольствие. Единственной, кто работал в полсилы, была виновница всего этого беспредела, Саюки Такихара. Прямо сейчас она делала вид, что активно протирает пыль. При этом ее тряпка вот уже как пару минут находится без движения. «Саюки, хватит филонить. Осталось всего ничего», — сделал я замечание президенту клуба. «Ох, но я так устала, так устала». Начала симулировать эту самую усталость девушка, вытирая со лба несуществующий пот. «Лентяйка-сэмпай, если вы сейчас же не начнете убираться, то я буду вынужден прибегнуть к крайним мерам», — с нажимом произношу я. «Это к каким же?» — спросила девушка с неким вызовом, уперев руки в боки и выпитив грудь колесом. «К проведению профилактической беседы с использованием ремня не по прямому его назначению», — отвечаю я с остальными нотками в голосе, постукивая пальцем по бляшке ремня. «Уж что-что, а командный тон у меня хорошо выработан еще с прошлой жизни». Саюки на секунду впала в ступор. «Ты меня отшлепаешь?» Со странной интонацией в голосе спросила Саюки. «Именно. Так что давай не будем растягивать уборку. Возможно, я и вправду заслуживаю наказания», едва слышно пробормотала Саюки. «Что? Прости». Удивленно приподнимаю бровь. «Ой», смущенно пискнула девушка. «Я не в смысле, я исправлюсь». Взгляд девушки начал бегать по комнате. «Ладно», сказал я, не зная, как реагировать на столь необычную реакцию девушки. Саюки вернулась к протиранию пыли. На этот раз она не халявила, правда частенько поглядывала на меня странным взглядом, идентифицировать значение которого не представлялось возможным. Через 15 минут уборка была завершена, и я, наконец, смог лицезреть чистую клубную комнату. А ничего так, уютненько. Всевозможные школьные кружки, именуемые здесь клубами, были невероятным гемором. Мало того, что отъедали ощутимо много свободного времени, так еще и подвергались контролю со стороны студсовета и школьной администрации. Чего только стоит правило, гласящее, что за каждым клубом должен быть закреплен преподаватель, которого еще попробую уговорить на это дело. С другой же стороны, все не так страшно. Клубы не являются обязаловкой, хочешь вступай, хочешь не вступай. Те, кто не состоит ни в одном клубе, в шутку именуют себя членами клуба идущих домой. Учителя, конечно, иногда пытаются затянуть таких школьников в клубы, но дальше агитационных речей дело не заходит. Никто не заставляет. Неоспоримым преимуществом такой вот клубной системы является то, что всегда можно найти единомышленников, разделяющих твои увлечения. Если профильная деятельность клуба дельная, то он еще и щедро финансируется школой. Естественно, туфту, вроде клуба созерцателей прекрасного, никто финансировать не будет. Дай бог, если вообще согласятся зарегистрировать. Технический клуб можно не регистрировать, и тогда вообще не нужно соответствовать каким-либо требованиям. Такое образование называют просто кружком. Вот только кружкам никто не обязан выделять помещение под их деятельность. Руководство может пойти на уступки, если в школе есть пустые помещения, а если же нет, остается лишь собираться вне здания школы. Как по мне, это очень даже хорошая система. Школьники всегда при деле, они шастают по улицам. К тому же это нехило так прививает ответственность, ведь клубы, получающие финансирование, должны отчитываться о каждой потраченной йене. Саюки, будучи президентом клуба каллиграфии, в прошлом году столкнулась с проблемой, отсутствием минимально необходимого количества людей для продолжения деятельности этого самого клуба. Еще чуть-чуть и клуб был бы распущен, но тут объявляется Кэки и по неясной для меня причине присоединяется к клубу. Такая вот история. Хорошая работа, братик, вырвал меня из мыслей радостный голос сестры. Спасибо за помощь, сестренка, искренне поблагодарил Мидзуху, поглаживая ее по голове. Щечки девушки покраснели, и она прижалась ко мне, млея от ласки. Кэки, я, замолчала на полуслове Саюки. В чем дело? Нет, ничего, покачала головой девушка. Спасибо вам всем за помощь. Я уберу остальное, взялась за ручку ведра с водой Саюки. Оставь, я сам, перехватываю руку девушки. Оно тяжелое, так что будет лучше, если это сделаю я, поясняю свои действия. Ладно, согласилась Саюки. Уходя обязательно все закрой, произносит она, вручая мне ключ. Хорошо, увидимся завтра, прощаюсь я с девчонками. Тебя подождать? Спросила Мидзуха. Не стоит, ты и так сильно мне помогла сегодня, отклоняю предложение сестры, не желая сверх меры пользоваться ее добротой. Попрощавшись с девушками, я пошел выливать из ведер воду. Мышцы в этом теле были слабоваты, из-за чего 6-литровые ведра, на 3/4 заполненные водой, быстро тратили мою выносливость. Поэтому, добравшись до места, куда обычно сливают воду, я порядком притомился. В родном теле даже 12-литровые ведра не оказали бы на меня такой эффект. Все-таки на спортзал я худо-бедно время находил. Вернувшись в клубную комнату, я поставил ведра в один из металлических шкафчиков, который был отведен под хозяйственный инвентарь. Собираясь закрыть окно перед уходом, обращаю внимание на странный предмет, лежащий на столе. Подхожу ближе и вижу, что это конверт, придавленный какой-то белой тканью. Достав из заднего кармана брюк носовой платок, аккуратно беру с помощью него этот самый конверт. Давно выработанная привычка не оставлять отпечатки пальцев на странных предметах не позволила взять конверт голыми руками. Конечно, вряд ли кто-то вознамерился подставить обычного японского школьника, но и избавляться от полезной привычки я не собираюсь. На лицевой стороне конверта имелась следующая надпись: «Дорогой к Кикирю». Понятно, значит, письмо предназначалось мне. Все так же соблюдая осторожность, оборачиваю руку в платок, вскрываю конверт и достаю само письмо. На белоснежном листе бумаги формата А4 было написано лишь одно предложение. «Я люблю тебя». Ни пояснений, ни имя отправителя не указано. Занятно, либо это прикол, либо некто действительно хотел таким образом дать понять о своих чувствах. Да только письмо без имени не имеет никакой ценности. Бессмысленная порча бумаги. Человек, написавший это, либо крайне глуп, либо хочет со мною поиграть. В обоих случаях не вижу смысла тратить время на такую девушку. Скомкав письмо, обращаю внимание на кусок ткани. Платком беру его за краешек и встряхиваю. Из него ничего не выпало. Да вот только ткань развернулась и оказалась вовсе не куском ткани, как я думал изначально. Передо мной предстали белые женские трусики. Вот оно что. Письмо было лишь заманухой. Целью недруга было получение моих пальчиков. Ловко придумано, любой другой на моем месте расслабился бы и взял трусы голыми руками. Вкупе с заявлением в полицию пострадавшей, это было бы достаточным основанием для возбуждения уголовного дела о домогательствах или даже изнасиловании. Нашли идиоты, я и не с такими попытками подстав встречался. Лишь одно меня смущает. Неприятель не появился. Неужели он хочет, чтобы я забрал их домой? ХМ, с одной стороны, это будет даже более весомым доказательством, если вещдок найдут в моем доме. С другой стороны, это явный просчет, ведь я могу просто выкинуть их, ну или сжечь. Хотя, учитывая нравы страны, в которой я проживаю, а также то, что подстава направлена на обуреваемого гормонами школьника, любой парень с вероятностью в 99% забрал бы трусики домой и гордился бы ими, как невероятным трофеем, еще и друзьям бы показал. Тонко, тонко. Подождите-ка, а кому Кэки мог перейти дорогу? Если меня хотят закрыть, то должна же быть веская причина такому поступку. Доброжелательный Кэки просто не мог никому настолько сильно навредить. Да он ни одну девушку даже не отверг, потому что ему никто и не признавался. Если же цель неприятеля в вымогательстве у меня денег, то здесь тоже мимо. Парень не был богачом и сидел на шее у родителей. Не будет же кто-то вымогать таким образом деньги на обед. Риск тупо не соотносится с возможной выгодой. Выходит тупик. В любом случае от трусиков нужно избавиться. Хоть на них и нет моих следов, но само их наличие может сыграть против меня. Тогда для начала я. Система достижения активирована действием. Достижение. Получение любовного письма. Выполнено. Награда. 1 коин. Внутрисистемная валюта. Открыто меню характеристик. Открыта функция обмена валюты. Список невыполненных достижений пополнен. Блять, что за хиромантия? Не увидь я подобные надписи еще утром, то подумал бы, что трусики или письмо смазаны галлюциногенами. Эха, еще и с этим разбираться. Глава 3. Разбираться в, наконец давший о себе знать системе, я решил уже дома, желательно с кружечкой чая в руках, поэтому быстренько закрыв дверь клубной комнаты, я быстрым шагом направился домой. Переодевшись, я заварил в чайничке качественный японский зеленый чай Хаджича. Действительно вкусно. Не зря Кайки так его любил. Впрочем, из-за одних и тех же вкусовых рецепторов, мне просто не может не понравиться то, что нравилось ему. Наслаждаясь прекрасным чаем и отходя от первого дня в японской школе другого этого мира, я в то же время морально собирался с силами, чтобы все-таки начать разбираться с моим личным глюком. Самому себе то я могу признаться, что целенаправленно оттягивал этот момент. Одно дело, попадание в другой мир, существование которых вполне допускает современная наука. Другое дело, система, научное обоснование которой я дать затрудняюсь. Конечно, можно предположить, что мне в черепушку вживили какой-то чип, с помощью которого проецируют в мозг надписи, но тогда можно также предположить, что вся окружающая меня реальность, не более чем симуляция. Но такая информация мне ничего не даст. Допустим, что все это матрица. И что дальше? Любая возможность выхода из матрицы возможна тогда и только тогда, когда ее создатели сами оставили эту лазейку, или видимость лазейки. Пытаться, как не, выйти из одной матрицы в другую. Нет уж, спасибо. Лучше буду придерживаться мнения, что все вокруг абсолютно реально, а система – просто неизвестная технология, достаточно развитая, чтобы сойти за магию. А что это меня так торкнуло? Не от этого ли чая Кайки вел всегда себя так странно? Для перестраховки лучше перейду на кофе со сливками. Эх, была не была. Система, мысленно произнес я. На этот раз попытка дозваться не была бесполезной. Система достижений. Характеристики. Баланс. Достижения. Такс, для начала откроем достижения. Выполненные достижения. Получение любовного письма 1 коин. Невыполненные достижения. Установление отправителя любовного письма. ХМ, выходит, за любовное письмо мне дали 1 коин. Но почему достижение положено именно за это, а не, допустим, за уборку? В разделе невыполненных только одно достижение. Если верить прошлым уведомлениям, то новое задание добавилось только после того, как засчиталось предыдущее. То есть новые задания выдаются по мере выполнения предыдущих. Жаль, хотелось бы увидеть все возможные варианты достижений сразу же, чтобы знать, чего именно стоит ожидать. Что ж, это похоже на игру, где от твоих действий зависит дальнейший вариант развития сюжета и, соответственно, концовка. Но какой резон мне выполнять эти задания? Наверняка должно быть какое-то вознаграждение. Мысленно желаю вернуться назад, к главному меню, и система тут же откликается. Выбираю вкладку «Коины», «Баланс», 1 коин, «Обмен валюты». Что за коины? Для чего они нужны? Непонятно. Пытаюсь запросить справку, но результата нет. Либо такой функции не заложено, либо она пока еще недоступна. Возможно ли ее активировать? Фиг знает. Ладно, тогда остается лишь проверить функцию обмена валюты. Коины, стрелка вверх-вниз, 1. Йены, стрелка вверх-вниз, 50 000. Совершить обмен. Понажимав на стрелочки, я убедился, что коины можно обменять на любую валюту этого мира. Из интересного тут было то, что деньги также можно конвертировать в коины. Даже здесь без донатов не обошлось. Все это, конечно, замечательно, да только не очень-то реалистично. Дабы окончательно развеять сомнения, кликаю по пункту «Совершить обмен». Менее чем через секунду во вспышке изумрудного света на мои колени упала тонкая пачка денег. Пересчитываю. Действительно, 50 тысяч. Всего в пачке было 25 купюр номиналом в 2000 йен каждая. Удивительно. За одно только достижение я получил сумму, которую получает местный офисный планктон за 2 недели работы. А если я буду получать достижения каждые 2-3 дня, тогда мой доход будет соответствовать зарплате руководителей высшего звена. Неплохо. Конечно, перспектива выполнения прихоти непонятной хреновины меня не очень-то прельщала, однако идея передачи своей жизни в руки местных корпораций нравилась мне еще меньше. А как сколочу капитал, то можно будет задуматься либо об открытии своего бизнеса, либо о переезде в другую страну. Будем смотреть по ситуации. Итак, осталось проверить последнюю вкладку. Характеристики. Удача. 35. Интеллект. 15. Привлекательность. 11. Телосложение. 8. И снова никаких пояснений. Много это или мало? В принципе, можно примерно прикинуть самому. Свой интеллект я оцениваю как чуть выше среднего. Тогда за средний интеллект возьмем, скажем, 12. Что касается телосложения, то Кэки, откровенный тюфяк, ни разу не посещавший тренажерный зал, а гантели видевший только по телевизору. То есть мое телосложение явно хуже среднего. И тогда среднее телосложение жителей этой страны должно быть около 11-12 единиц по шкале системы. Определить привлекательность куда как сложнее. Явно не урод, но красавчик ли? Бабушка Кэки говорила, что я машина по разбиванию женских сердец, но что-то я сомневаюсь в объективности этой информации. Спросить об этом у сестры или школьных подруг? Не, плохая идея. Ладно, пока обозначим мою привлекательность как среднюю. Путем нетрудных математических вычислений уже сейчас можно сказать, что среднее значение характеристик местных человеков плюс-минус равняется 11-12 единицам. Непонятно мне только одно. Какого лешего у меня такой высокий показатель удачи? Это фишка всех попаданцев или предыдущий хозяин тела был такой удачливый? Копаясь в воспоминаниях, не могу припомнить особой удачливости паренька, но при этом и неудач особых в его жизни не было, что уже можно счесть удачей. Хорошо, со средними показателями все понятно, а как характеристики повышать? Нет, понятно, что можно осуществить это естественным путем, но только ли им? Свободных очков, как в разных играх, я здесь не наблюдаю. Пробую мысленно нажать на цифру 8 в строке телосложения. Желаете увеличить значение характеристики? Да нет, выбираю да. На вашем балансе недостаточно средств. Для увеличения значения характеристики на 1 пункт необходимо заплатить 1 коин. Так вот, значит, как их можно использовать? Точно, я ведь могу обратно обменять йены на коины. Захожу в меню баланса и проделываю эту операцию, держа в ладони пачку денег. Снова изумрудная вспышка и деньги исчезли. Зато на балансе появился 1 коин. Так, теперь возвращаемся в меню характеристик и опять пробуем увеличить числовой показатель телосложения. Вообще, в наше время показатели силы тела не так важны, как интеллект, и по-хорошему бы следовало потратиться именно на него. Но уж сильно меня смущает дрощеватость этого тела. Ей-богу, некоторые мои одноклассницы и то крупнее меня. Восьмерка в телосложении тут же сменилась на 9, а мое тело испытало невероятное чувство неги. Всю усталость, накопленную за день, как рукой сняло. Сразу же захотелось что-то делать. Прыгать, бегать, неважно что. Главное не сидеть на месте. Решаю потратить бьющую из меня ключом энергию на полезное дело, занятие спортом. Принимаю упор лежа и приступаю к отжиманиям. Первые 10 сделал на 1-2, вторую 10 уже с трудом, а третью и вовсе не закончил. Я отжимался не жалея себя, до полного отказа мышц. В результате вышло 26 отжиманий. Для справки, лучший результат Кэки в отжиманиях, которые ему иногда приходилось делать на уроках физкультуры, составлял 16. Иначе говоря, увеличение характеристики на 1 единицу позволило сделать на 10 повторений больше, нежели раньше. Следом за этим я проверил себя в приседаниях и скручиваниях. В обоих упражнениях я смог сделать на 10 повторений больше. К счастью или к сожалению, даже после 3 последовательно выполненных упражнений количество энергии в моем теле не сильно-то уменьшилось. А так как в доме нет никакого инвентаря для силовых упражнений, то пришлось изворачиваться и вспоминать все упражнения с собственным весом, которые я только знал. По итогу, мне пришлось еще выполнить 3 подхода отжиманий, приседания и скручиваний, 2 подхода планки, обратных отжиманий от скамьи, в моем случае дивана, задействующих трицепсы выпадов. И только после этого вся моя выносливость исчерпала себя. Устало привалившись к краю дивана, я начал анализировать текущую ситуацию. Итак, система позволяет мне не только обменивать коины на реальные деньги, но и повышать с их помощью характеристики. И, как я уже успел убедиться, это реально работает. Это что получается? Я смогу бесконечно совершенствоваться. Никаких тебе генетических ограничений, никаких пределов. Столь невероятные возможности. Просто захватывает дух. За одну секунду я превратился из слабака в среднестатистического парня этого мира. Ну, почти. А что, если я увеличу параметры на 10, 20 или вообще 100? На что тогда я буду способен? Думаю, даже уклонение от пуль будет вполне возможно. Конечно, современная Япония этого мира столь безопасна, что летящую в тебя пулю можно увидеть разве что в 3D кинотеатре. Но подобные возможности все равно не будут лишними. Можно без проблем завоевать золотые медали во всех видах спорта, если задаться подобной целью, конечно же. А ведь повысить можно не только силу тела, но и уровень интеллекта. А вот он уже открывает еще большие перспективы. В совокупности с возможностью обмена коинов на йены можно жить припеваючи и ни в чем не нуждаться. Неясным остается лишь способ получения коинов. Нет, понятно, что ради этого нужно выполнять некие задания, но какого характера? Как часто они будут даваться? Непонятно. Открыв список достижений, я еще раз взглянул на единственное невыполненное достижение. Значит, если я узнаю, кто написал мне это письмо, то получу еще один коин. Что ж, придется заняться этим делом. Сейчас, когда я немного подумал, то понял, что письмо, скорее всего, действительно, является простым признанием в любви. Что ни капли не странно, учитывая количество ошивающихся вокруг койки девушек. Подставлять же меня попросту некому, особенно таким изощренным способом. В крайнем случае это просто чья-то идиотская шутка. Насколько я помню, в мои школьные годы такие липовые признания тоже случались. В любом случае мне придется выследить и найти либо влюбленную девицу, либо шутника, которому придется на сжатых в кулак пальцах объяснить, в чем именно он не прав. Больше глав можно найти на моем бусте. https://bast.tonylindil. Глава 4. Следующим утром, одеваясь в школьную форму, я неожиданно обнаружил малюю-юсенькую проблемку. Рубашка немного жала мне в области плеч и груди. Безусловно, это не критичная ситуация, но лучше воздержаться от неосторожных движений. Видимо, на днях придется сходить в магазин одежды за новой рубашкой. После еще одного заброшенного очка в телосложении это явно станет мне мало. Хм, а ведь пиджак, брюки и футболки тоже нужно будет приобрести. В конце концов, я не успокоюсь до тех пор, пока не приведу свою новую тушку в порядок, а значит, гардероб придется несколько раз сменить. Следовательно, лучше сразу приобрести несколько вещей на вырост. Взглянув в зеркало, особых отличий от себя прежнего я не нашел. Вроде стал чуть шире в плечах, но не настолько, чтобы изменения бросались в глаза. «Брат, ты скоро?» Внезапно зашла в мою комнату Мидзуха. «А, да, извини», — произнес я, отлипнув от зеркала. «Это что, новая рубашка на тебе?» — спросила слишком внимательная Мидзуха. «Нет, старая. Просто села после стирки». Нашел я отмазку, стараясь не подать вида, что нервничаю. Странно, я стирала ее как обычно, приложив пальчик к щеке, задумалась сестренка, может быть, дело в машинке? В последнее время она стала сильно гудеть при стирке. Наверняка, машинки нынче не те, что раньше, слишком быстро ломаются, поддержал я ее предположение. Хи-хи, говоришь, как наш дедушка, прыснула сестренка, прикрывшись ладонью. Дед фигни не скажет. Ладно, пойдем уже в школу, а то опоздаем, тактично сменил я тему. На одной из перемен между уроками я подошел к лучшему другу Кайки за советом. Его звали Сёма Акиима. Он, как и я, учится в классе 2А. Этот парень, ас теннисного клуба. А потому ничего удивительного, что наш разговор состоялся в раздевалке этого самого теннисного клуба. В общем, тебя ждало любовное письмо, когда ты вернулся в комнату, а также женские трусики, произнес блондин, подведя итог. И ты хочешь выяснить, кто его написал, констатировал очевидное Сёма. Да, коротко ответил я, а меня о помощи ты попросил потому что ты можешь знать, кому из девушек я нравлюсь. Со стороны такие вещи всегда виднее. К тому же вдруг к тебе обращалась моя воздыхательница с какими-нибудь вопросами, пояснил я, вроде. Ах, Сёма, скажи, пожалуйста, какой типаж девушек нравится Кайки? А какая у него любимая еда? комично пародируя женский голос, произнес парень. Или о какого цвета трусики ему нравится, откровенно заржал парень под конец. Представив, как бы комично выглядел в реальности подобный вопрос, я тоже не смог сдержаться от смеха. И все же, возвращаюсь к теме разговора. Нет, вздохнул Сёма, хочешь верь, хочешь нет, но никто из девушек ко мне не обращался по этому поводу. И вообще, почему ты включил в круг подозреваемых только девушек? Вдруг это был парень? Ага, поэтому оставил женские трусики, скептично сказал я, понимая, что друг продолжает стебаться. Это замануха, а может он и сам их носит. Не нам судить чужие вкусы. Укоризненно покачал головой парень. «Ой, иди нахер», — уклончиво ответил я. «Ну а если серьезно, то почему отправительница не подписала письмо? Почем мне знать, может, это вообще был чей-то розыгрыш?» — раздраженно ответил я. «Возможно. Но знаешь, если письмо настоящее, то у меня только 4 подозреваемых. Думаю, ты и сам знаешь, кого я имею в виду», — с улыбкой произнес парень. «Знаю, конечно, ведь в тот день в клубной комнате находилось только 4 девушки. Президент клуба каллиграфии, Такихара Саюки, одноклассница, Нанджамара, миловидная блондинка, Кагаюика, младшая сестра, Кирю Мидзуха. Мидзуху можно вычеркнуть, остаются только 3 девушки», — подытожил я. «Ну, у тебя есть как минимум один способ выяснить правду», — сказал Сёма. «Это какой же?» — недоуменно кашусь на него. «Читал ведь сказку про Золушку, там девушки примеряли туфельку, а тебе вот придется уговаривать девушек примерить трусики. К кому подойдут, та и будет твоей Золушкой», – беззаботно ответил друг. «Мда, гигант мысли, меня упекут в тюрьму за домогательство быстрее, чем я определю хозяйку трусиков», – ответил я грустным тоном, понимая, что зря только потратил время. «Ну уж извини, чем смог, тем помог», – пожал плечами Сёма. Не такой уж и тяжелый школьный день закончился, и я направился домой. К сожалению, за весь день я так и не смог приблизиться к решению загадки. Каждая из тройки кандидаток вела себя абсолютно спокойно и непринужденно. Остается лишь гадать, это у них самоконтроль такой хороший, или среди них нет моей Золушки. Тьфу, прилипло же. Это все Сёма со своими аналогиями. Проходя мимо парка, я заметил того, кого не ожидал здесь увидеть. «О, привет, Кейт-кун», произнесла Саюки, сидя на коленях возле внушительных размеров собаки белого цвета. «Хватит коверкать мое имя, Саюки. Кстати, не знал, что у тебя есть собака. Случайно наткнулась на нее здесь. Я решила назвать ее вегетарианцем», — довольным тоном ответила девушка. Когда я подошел ближе, собака оскалилась и зарычала. «Мне кажется, или он смотрит на меня с гастрономическим интересом», остановившись, чтобы не провоцировать пёселя, заметил я, хотя, возможно, всему виной доставшаяся мне по наследству аура Кики. Он был тем еще овощем. «Эй, вегетарианец, где твой хозяин?» — обратилась к собаке Саюки. «Гав», — лаконично ответил пес. «Что делать, Кики-кун? Не похоже, что он говорит по-японски», — озабоченно спросила девушка. «Да неужели?» «Да, кстати, мне знакома его порода. Кажется, это ебалай», — важно сообщила Саюки. «Алабай», — поправил я, стараясь не заржать. Начинаю понимать, почему Кики вступил в ее клуб. Эта девушка — ходячий анекдот. С такой не соскучишься. Возможно, всерьез задумалась она. Долго ждать хозяина не пришлось. Уже через минуту собака побежала в сторону девушки лет 20. Взяв поводок в руки и множество раз нам поклонившись, она отругала своего питомца, которого, конечно же, звали не вегетарианец, а Мичира. Саюки внимательно следила за этим воссоединением, а после того, как хозяйка с собакой ушли, ее лицо приняло одинокое выражение. Настоящий Кики уже принялся бы расспрашивать девушку о причинах ее грусти, но я не привык лезть в чужие дела, да и не настолько я добр. «Кики-кун, я ведь сделала доброе дело», — проследив за потерявшейся собакой, внезапно обратилась ко мне девушка, когда мы шли по парку. «Думаю, да», — ответил я с секундной заминкой. «Тогда я ведь заслужила награду, погладишь меня по голове», — умоляюще произнесла девушка с румянцем на щеках. «Мне казалось, что за хорошее дело вознаграждает Господь Бог, или на крайний случай человек, для которого было сделано добро. Я видела, как ты подобным образом благодарил сестру. Можешь и меня, пожалуйста, погладить?» С этими словами Саюки наклонила голову в мою сторону. «Просьба интересная, если не сказать, что странное. Однако если это именно Саюки написала то письмо, то все встает на свои места. Тогда, Пожалуй, выполню ее просьбу, а заодно попробую узнать, действительно ли она моя Золушка. Так уж и быть, вознагражу тебя в этот раз». С этими словами я одной рукой по-хозяйски приобнимаю девушку за талию и прижимаю к себе, а второй начинаю поглаживать ее волосы. «Кики!» — смущенно прошептала Саюки. «В чем дело, разве не этого ты хотела?» — с наглой улыбкой на лице, — спросил я. «Уверен, сейчас мое поведение наиболее сильно отличается от поведения оригинального Кики. К тому же я знаю твою тайну», — прошептал ей на ушко. «Что? Как? В смысле? Я не понимаю, о чем ты говоришь?» Попыталась вырваться Саюки, но я лишь крепче обнял ее, из-за чего большая грудь девушки вплотную прижималась к моему телу. «Брось, я знаю твой извращенный секрет, и я тебя не осуждаю. Мне даже нравится эта твоя черта», — продолжил гнуть свою линию, имея в виду оставленные вместе с письмом трусики. «Если я ошибаюсь, то мне придется долго извиняться. Тем не менее, я прекрасно вижу, что президент заинтересована во мне. Слишком уж явные знаки внимания исходят от нее. Ты, зная правду, не считаешь меня отвратительной?» — удивленно спросила Саюки, перестав вырываться. «Нет, это даже вызывает у меня интерес», — заверяю девушку в правдивости своих слов. «Будь хорошей девочкой, расскажи мне правду», — приподнимаю ее голову за подбородок и смотрю в глаза. «Хорошо, но не здесь. Мне нужно собраться с мыслями. Давай встретимся завтра после уроков в клубной комнате». «Ладно, соглашаюсь», — не желая слишком уж сильно давить на девушку. «Тогда отпустишь меня? Извини, из-за приятной мягкости твоего тела я совершенно забыл о всяких приличиях, притворно извиняюсь», — разжимая объятия. «Дэ-дэ-зэ завтра», — запинаясь, попрощалась с Юки и быстрым шагом направилась в сторону выхода из парка, а через пару секунд и вовсе сорвалась на бег. Занятная девчушка. Пора бы уже признаться, что вся эта школьная жизнь будоражит мою кровь. Молодое тело, полное гормонов, дает совершенно другие ощущения, которые невозможно испытать, будучи взрослым. А ведь завтрашний день обещает быть еще более интересным. Глава 5. Новый день. Снова школа. На этот раз высидеть все уроки было невероятно сложно. И дело вовсе не в сложности преподаваемого материала. Уже сегодня состоится наша с Саюки встреча, где она признается в своих чувствах. Задание будет выполнено, а я получу еще один коин, который потрачу на улучшение своего телосложения. Такс, это все, конечно, замечательно, но за предвкушением собственного усиления я совершенно не подумал о другом. А что я отвечу на чувства президента клуба? Каким бы эгоистичным типом я ни был, но чувства девушки я ранить не хочу. Имею ли я право на то, чтобы встречаться со школьницей? Как-то это... Нет, нужно отвыкать от мышления прошлыми категориями. Сейчас я и сам школьник. Это тело теперь мое и жизнь моя, а значит, только мне решать, как поступать. После окончания последнего урока я попрощался с одноклассниками и сказал сестре, что сегодня ей придется идти домой без меня, а сам направился в клуб каллиграфии. «Здравствуй, Кики-кун», — поприветствовала меня президент, как только я вошел в комнату. «Привет, Саюки», — произношу без добавления суффикса к ее имени. «Раз наши отношения вот-вот продвинутся на следующую ступень, то в уважительных суффиксах более нет нужды. Прошу, закрой глаза», — вежливо попросила девушка. Не видя ничего предосудительного в этой просьбе, я закрыл глаза, как она того и просила. Похоже, сейчас произойдет шаблонная сцена с поцелуем. Как-то разочаровывающе даже. Однако сколько бы я ни ждал прикосновения мягких губ, его все не было и не было. «Можешь открывать». Открыв глаза, я увидел то, чего уж точно не ожидал. Саюки сняла свой пиджак и полностью расстегнула блузку, обнажив пару белоснежных грудей, чуть ли не вываливающихся из лифчика. Японские школьницы гораздо смелее, чем я думал. Из-за обнаженной груди я не сразу заметил еще одну примечательную деталь. На шее Саюки был надет экстравагантный аксессуар в виде собачьего ошейника. И как это понимать? Вернув душевное равновесие, поинтересовался я. «Кики-кун, прошу, сделай меня своим питомцем», — воскликнула девушка, вставая на колени и протягивая мне поводок. Ее лицо при этом приняло неимоверно похотливое выражение, подобно которому я никогда не встречал. Мой младший брат непроизвольно принял боевое положение. «Ты не ответила на вопрос», — сглотнув тягучую слюну, едва смог вымолвить я. Мысли начали путаться, а я еще думал, что готов к любому развитию ситуации. Наивный. С девушками ни в чем нельзя быть уверенным. «Прошлый раз ты так властно обращался со мной, что мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. А когда ты сказал, что знаешь мой секрет, я окончательно решила вверить свою судьбу в твои руки. Поэтому я хочу, чтобы ты стал моим хозяином. Говоря о секрете, я имел в виду любовное письмо, оставленное вместе с трусиками на столе клубной комнаты. Я был уверен, что это твоих рук дело. А вот этого всего я точно не ожидал, растерянно произнес я. Эх, плакали мои кайны. Письмо с трусиками, не менее растеряно, чем я, переспросила Саюки. Об этом я ничего не знаю, как я и думал, но это и не важно сейчас. Прошу, сделай меня своим питомцем. Снова озвучила свою странную просьбу президент. Что ты вкладываешь в это понятие, Саюки? Я распутная извращенка-мазохистка. Ах, я такая плохая. Кики-куну придется отругать меня за то, что я такая грязная шлюха. Но я так мечтала, чтобы ты меня отругал. Я мечтала стать твоим питомцем. Мечтала, чтобы ты ругал меня каждый день, Саюки. Не думал, что когда-нибудь услышу что-то подобное от благовоспитанной на вид девушки. Я, конечно, не против, чтобы меня хвалили, однако питомец должен радоваться даже тогда, когда его ругают. Помнишь ту потерянную собаку? Он выглядел таким счастливым, когда хозяин ругал его. А, так вот почему у тебя тогда было такое выражение. Да, я тоже хочу, чтобы меня отругал хозяин. Мне было так завидно наблюдать за этим. Хочу также, вот о чем я думала в тот момент. Помнишь, как ты вступил в мой клуб, тем самым спасая его от закрытия из-за недостающего количества участников? А ведь ты был даже не заинтересован в каллиграфии. Уже в тот момент я начала испытывать к тебе особые чувства, смущенно отвела глаза в сторону девушка. Пожалуйста, не отвергай меня. Если я тебе противна, то просто пользуйся мной, как того захочешь, тяжело задышала Саюки, из-за чего ее большая грудь начала ходить ходуном, приковывая к себе мой взгляд. Мой шаблон порвался, и я абсолютно не знаю, что делать в этой ситуации. Я был готов к отношениям, но точно не к откровению мазохистки, желающей обрести хозяина. Но до того, как я смог прийти к какому-либо решению, неожиданно о себе решила дать знать система. Достижение. Раскрытие тайны Саюки Такихары. Выполнено. Награда. Один кайн. Список невыполненных достижений пополнен. Вот те раз. Вместо раскрытия тайны личности отправителя письма, я узнал о мазохистском секрете Саюки, но все равно получил награду. Это не может не радовать. Так, а что там с невыполненными достижениями? Невыполненные достижения. Установление отправителя любовного письма. Становление хозяином Саюки Такихары. То есть исполнение просьбы девушки будет считаться за выполненное достижение, за которое последует очередная награда. Мне определенно нравится эта странная, но щедрая система. И если до этого я колебался с решением, то теперь я на все 100 уверен, как именно поступлю. Ты ведь понимаешь, что это не шутки. Произношу, наклоняясь к раскрасневшемуся от похоти и смущения лицу обнаженной Саюки. Я буду делать с твоим телом все, что только пожелаю. Ты станешь моей рабыней. Действительно ли ты готова пойти на это? Да, аж прямо промычала девушка, придя в возбуждение от моих слов. Тогда с этой минуты можешь звать меня своим хозяином. Произношу, наконец, свое решение, беря в руки протянутый поводок. Достижение. Становление хозяином Саюки Такихары. Выполнено. Награда. Один кайн. Больше глав на моем бусте. https://bast.tonilindil. Глава 6. 18+. Удовлетворившись ее ответом, грубо тяну за поводок, заставляя девушку подняться, и сразу же впиваюсь поцелуем в ее губы. Я слишком долго находился в одной комнате с полураздетой красоткой, что никак не могло оставить меня равнодушным. Любая выдержка даст течь, когда мечта всей мужской половины школы стоит в коленях и с развратным выражением лица просит стать ее хозяином. Спроси любого парня, на что он готов пойти ради того, чтобы встречаться с Саюки, и он ответит, на все, что угодно. Даже, если я стану ее послушным песиком, я же в ровно противоположном положении. Ведь теперь эта девушка, моя рабыня, и она готова выполнить любую мою волю. Умом я понимал, что размышлять в подобном ключе просто глупо. Какая нафиг разница, кто у кого популярен. Но инстинкты, зашитые в моем теле, просто вопят от восторга из-за того, что я заполучил в личное пользование столь ценный приз. Такие размышления, без моего на то желания, еще больше распалили во мне похоть. Мой язык проник в рот Саюки и стал отвоевывать территорию, а ее язычок и не сопротивлялся, напротив, покорно ластился к моему, показывая, что его хозяйка в полной моей власти. Тем временем мои руки схватились за манящие сиськи, все еще прикрытые симпатичным лифчиком, который не только не мешал мне, но и давал простор для фантазий. Поэтому я даже и не подумал снимать то, что лишь подчеркивало красоту девичьих холмов. Пока мои руки мяли мягкие груди, их обладательница истошно стонала от удовольствия. Я довольно грубо обращался с телом своей рабыни, что ту лишь заводила. С каждой секундой я все больше погружался в пучину разврата. Плотина критического мышления была снесена потоком удовольствия от аппетитного девичьего тела, которое беззастенчиво извивалось в моих руках. Уж самому себе-то можно признаться в том, что никогда прежде мне не приходилось испытывать настолько сильное наслаждение. Еще минута в таком темпе, и я уже не смогу оторваться от Саюки, пока не доведу дело до конца, до полного физического и морального истощения, что не очень хорошо, учитывая место, в котором мы решили предаться разврату. Вскоре ножки девушки, по которым безостановочно стекали соки, задрожали и начали подгибаться. «Ха-ха!» — громко застонала девушка в приступе оргазма. Ее взгляд потерял осмысленность, а ноги уже не могли твердо держать ту в устойчивом положении, из-за чего мне пришлось удерживать ее тело от падения, потянув за поводок.